Убирает. В Центральном комитете отныне места опричникам нет. Кто победил? Леонид не торопился с ответом. Скорпионов стало меньше, но схватка еще в самом разгаре. Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, вали друг друга! Оказавшись в кабинете, товарищ Москвин первым делом открыл сейф и достал фотографии Тускулы. Их лучше забрать. Вдруг сейф придет опечатывать комиссия. Лишние вопросы и лишние сплетни. Китайский чай в большой жестяной банке и купленную на Тишинском рынке мяту решил оставить. Традиция. Замок портфеля щелкнул за секунду до того, как в дверь негромко постучали. «Войдите!» В кабинет заглянула Сима Дерябина, дернула острым носом. «Заходите», — кивнул Леонид, — «и двери закройте». Усадив гостя, товарищ Москвин на всякий случай лично проверил замок. Затем, вернувшись к столу, положил перед Симой листок бумаги и карандаш. «Составьте список сотрудников группы. Тех, кого прислал Рудзутак, не включайте. Кого именно подсказать?» «Сибирская подпольщица только носом повела», — Леонид улыбнулся. «Я за их лицами наблюдал. Очень поучительно. Этих всех поганой метлой. Остальные на ваше усмотрение. Но если сомневаетесь...» Договаривать не стал. Уж больно взгляд у товарища Дерябиной был выразительный. Карандаш завис над бумагой, резко клюнул, выведя единичку, опирающуюся на круглую скобку. Остановился. Бывший старший уполномоченный понял. «Меня не пишите. Группой пока будете руководить вы». Девушка, удивленно моргнув, коснулась ладонью губ, но Леонид покачал головой. «Уже решено. Я скоро уезжаю, а кого попало, товарищ Ким назначать не хочет. Группу временно подчинят общему отделу, он огромный, на нас и внимания не обратят. Группой больше, группой меньше». Карандаш вновь скользнул по бумаге. Товарищ Москвин подошел ближе, наклонился. «Технический сектор?» «Ага, ясно. Техсектор, товарищ Дерябина, решено оставить. Он будет заниматься тем же, что и бывшая техническая группа. На письма трудящихся отвечать. Зачем для этого нужен сектор, сам не знаю. Но вроде бы его собираются нацелить на международные контакты по линии науки. Будут искать идейно близких изобретателей и конструкторов». На этот раз взгляд Симы был особо выразителен. Бывший старший уполномоченный нахмурился. «Товарищ Дерябина, не впадайте в пессимизм. Помощь международного пролетариата в деле создания вечного двигателя переоценить невозможно». Не выдержал, рассмеялся. «Сектор еще ладно. Кому-то не захотелось штаты сокращать. Иное интересно. Знаете, кто будет руководить этой лавочкой? Ни за что не догадаетесь». И вновь не удалось фразу закончить. Стук в дверь помешал. Громкий, требовательный. Ни костяшками пальцев и даже не кулаком. Листок бумаги исчез. Сибирская подпольщица деловито расстегивала маленькую кобуру при поясе. Вновь ударили. Товарищ Москвин прислушался, покачал головой. «Приклад или рукоятка револьвера?» «Сима, в любом случае, это за мной». Ответом была веселая улыбка. Пистолет в руке, острый нос повернут в сторону двери. Бывший бандит по кличке Фартовый одобрительно кивнул. «Сильна! Была бы с ним в Питере Сима, а не Сергей Пан с его дворянскими замашками, то и за границу можно было бы уйти. Вместе бы не пропали». Чекист Пантелкин беззвучно оскалился. «Ушли бы, как же!» И словно воочию увиделось Литейный проспект, раннее утро, предрассветный ноябрьский мороз. Они с товарищем Дерябиной входят в подворотню. Сима делает вид, что оступилась, пропускает его вперед, стреляет в спину. «Спрячьте оружие, товарищ Дерябина, и кобуру застегните». Открыл, даже не спрашивая, на тех, кто на пороге стоял, поглядел. «Зачем по двери колотили? Вас что, не учили, как арест производится?» Двое крепких парней, один в штатском, другой в знакомой светлой форме при петлицах, переглянулись. «Дерево больно толстое», — ухмыльнулся штатский. «Боялись, не услышите». Второй, тот, что в форме, глядел серьезно. Осмотрел кабинет, заметив Симу, неодобрительно дернул губами. «На два слова, товарищ Москвин. Пожалуйста, в коридор». Весельчак, закрыв дверь, развернулся, стер с лица улыбку. «Товарищ Москвин, «Прошу одеться и пройти с нами. Вам велено передать?» Замолчал, на второго взглянул. Тот шагнул ближе. Слова из песни. «Мне зелено вино, братцы, на ум не идет. Мне Россия, сильно царство, братцы, с ума не идет». Бывший старший уполномоченный вздохнул. «Ах, тошный мне, добру молодцу, тошнёхонько, что грустным-то мне, добру молодцу, грустнёхонько». Гостей он ждал ближе к вечеру, но кто-то оказался слишком нетерпелив. «А купил бы, братцы, на пожаре 3 ножика, а порезал бы я, братцы, гончих сыщиков. Не дают нам, добрым молодцам, появитесь, у нас, братцы, пашпорты своеручные, своеручные пашпорты, все фальшивые». Машина Бокия приткнулась к стене собора. Шторки закрыты, возле капота крепкий детина в белом полушубке. Обыскивать не стал и документ не спросил, лишь взглянул очень внимательно. Подумав немного, пожевал губами, словно сомневаясь, наконец указал на заднюю дверцу. «Сюда! В салоне не курить, голос не повышать, обращаться, товарищ Боки или товарищ председатель государственного политического управления». Леонид, не став спорить, взялся за блестящий металл, открыл дверцу. Изнутри пахнуло теплом и бензиновым духом. «Здравствуйте, товарищ председатель государственного политического управления». Бокий, взглянув угрюмо, подвинулся, освобождая место, руку протянул. «И тебе, Леонид Семенович, не болеть. Зря я тогда не настоял, чтобы тебя к нам вернули. Было бы одной проблемой меньше». «Есть человек, есть проблема», — охотно согласился бывший старший оперуполномоченный. «Нет человека, нет проблемы». Бокий взглянул недоуменно, и Леонид поспешил пояснить. «Так о товарище Сталине говорят, о его кадровой политике. Когда Иосиф Виссарионович узнал, то очень обиделся». Председатель ОГПУ недобрительно покачал головой. «Шутки у вас в ЦК. Человек есть, и проблема тоже есть». «Леонид Семенович, ты помнишь Москвина?» «Ивана Москвина, он при тебе был заведующим отделом Петроградского комитета. Иван Михайлович, белесый такой, голову бреет. Он потом стал секретарем Северо-Западного бюро». Леонид задумался, но ненадолго. Усмехнулся. «Надеюсь на ваш опыт, товарищ Москвин. Еще один знакомец черной тени». «Я его недавно у товарища Каменева встретил. Тут показалось, что лицо знакомое. К нему Лунин, который Николай по фамилии обращается. А я понять не могу. Интересно, он настоящий Москвин?» Отвечать председатель ОГПУ не стал. Сунул руки в карманы шинели, отвернулся. «Мы с твоим начальником, с Кимом Петровичем, договорились. Я не буду вмешиваться в его дела, но за это получу определенные гарантии. В будущем членство в Политбюро, а сейчас контроль над орграспредотделом. Заодно почищу там все до белых костей, так что Киму одна только выгода. Сам я в генеральный не собираюсь, но орграспред – это действительно гарантия от случайностей. Иван Москвин – мой друг». И, кстати, очень хороший работник. Кандидатура на заведование отделом уже согласована в Политбюро. Боки замолчал, потом резко повернулся. «Что, не знаешь? Тебя хотят сделать его заместителем. Зиновьев хочет. Понравился ему Ленька Пантелеев. Ты же теперь всем питерским кровный враг. Вот и будешь костью в горле. Откажись. Я с Кимом уже говорил, он на тебя кивает. Мол, приказать не могу, нельзя человеку карьеру ломать. И я его понимаю, лишние глаза в орграспреде ему не помешают. Откажись, Леонид Семенович!» Товарищ Москвин еле заметно улыбнулся. Товарищ Ким, он такой, отвечать, однако, не спешил. «Во Францию, говорят, едешь». Боки резко обернулся, посмотрел в глаза. «Ты работаешь по Парижскому центру, по бывшей российской междупланетной программе. Помогу. Скажи, что нужно». Товарищ Москвин взгляд выдержал. Гранатовая бухта, 15 мая 7 года. Тускула. Вот оно. 2 иностранных паспорта, один на мою фамилию, а то сам понимаешь. У нас, братцы, пашпорты своеручные, своеручные пашпорты, все фальшивые. «Эстонский», — быстро перевел Боки, — «сделаем». «И две чековые книжки, номерные счета, банк Швейцарии. Много не прошу, но так, чтобы было». В ответ нежданная улыбка. «Будет, Леонид Семенович, и со всем прочим поможем. Значит, договорились?» Товарищ Москвин протянул руку. Пожатие вышло крепким и резким, до боли в пальцах. «Отлично». Боки уже не улыбался, оскалился. «Помнишь, Леонид Семенович, я тебе перемены обещал? Вот они. Сейчас бы только шею не сломать. А должность ты получишь, дай срок. Не зря тебя такой фамилией одарили. Но два Москвина — это уже перебор. Кстати, на чье имя второй паспорт? На Зотова Ольгу Вячеславовну?» Леонид взглянул изумленно. Глеб Иванович понял, покачал головой. «Ну и зря. Девица правильная, хоть и с характером. Мой новый заместитель, он из Грузии, недавно ее встретил, так до сих пор губами причмокивает. Слушай, говорит, такая девушка». «Такая», — согласился товарищ Москвин. «Как ты и сказал, кость в горле». Часть шестая. «Олька, Олька, ну ты такой молодец! Поздравляю, поздравляю!» Маруся Климова подбежала, чмокнула в щеку, за плечи обняла. «Теперь ты, Олька, всем им покажешь, а то заладили. Равенство, равенство, а девушек только в курьерах и в экспедиции держат, и еще в техработниках полы мыть. Ты же первая!» «Ага», — прохрипела бывший замкомэск. «Полы мыть — это хорошо. Помыл и свободен. За поздравления спасибо, конечно». Встретились где обычно, в курилке. Новому руководителю технического сектора кабинет выделить еще не успели, и поздравления Ольга принимала прямо в коридоре. «А еще меня во Францию посылают, к товарищу Марселю Кашену, контакты крепить. Буду демонстрировать решение женского вопроса в СССР на личном примере. Для того, видать, и назначили». Климова взглянула странно, словно хотела о чем-то спросить. Промолчала, на пачку кивнула, достала зажигалку. Затянулась глубоко, резко выдохнув дым. «И все равно молодец, Ольга! Завидую я тебе, ох, завидую, подруга! Умная, красивая, грамотная, и всех мужиков обставляешь! Мне бы твоего счастья кусочек!» Зотова невесело усмехнулась. «Не завидуй, Маруська, столько всего свалилось и за год не расхлебать. Жаль, рассказать не могу даже тебе. Вот такое у меня, значит, счастье. Словно плитой придавило, вздохнуть сил нет. Ты лучше скажи, как там твой принц? До сих пор мучаешься или отправила малой скоростью по известному адресу?» Климова закусила губу, головой мотнула. «Не отправила. Не денется он никуда, подруга мой будет. Если бы не та девка... Стоит между нами, отходить не хочет, ровно собака на сене. А я, Олька, отступать не умею, всегда своего добиваюсь, пусть даже кровью платить придется». Схватила за плечи, к себе притянула. «Права ты, подруга моя лучшая, нельзя из-за такого душу губить, грех это, только иначе не могу». И шепотом на самое ухо: «Убивать не стану, пусть сама себя порешит, а я посмеюсь и на могилу плюну». Глава 3. Гиперболоид Пачанга. «Стало быть, гиперболоид», — задумчиво изрек Иван Кузьмич Кречетов, опуская бинокль. «Стальная оболочка. Как вы ее назвали, Лев Захарыч? Несущая?» «Несущая», — подтвердил представитель ЦК. «Такие проекты уже есть. У нас в столице даже пытались строить на Шаболовке, но выше трех секций не поднялись. Потом что-то сломалось, и архитектора приговорили к расстрелу. Говорят, условно». Сзади послышался негромкий смешок. Враг трудового народа Унгерн, восседавший на корточках чуть в стороне, явно оценил сказанное. «Расстрел условно, господа! Как мило-с! 50 условных ударов ташуром по пяткам. Знал бы, непременно использовал». Филин Гришка, четвертый в этой мужской компании, заворочился без всякой охоты, приоткрыл огромный желтый глаз и вновь задремал, удобно устроившись на бароновом плече. Иван Кузьмич, проигнорировав классово-враждебный выпад, между тем продолжил. «Понимая так, что гиперболоид этот из готовых частей собирается, их привезти можно хоть и далеко, допустим, из Британской Индии, но его еще и собрать надо, какая-никакая техника нужна, а здесь я ничего подобного пока не видел». Товарищ Михлис согласно кивнул. «Я тоже не заметил. Три британских аэроплана, грузовики «Форд», несколько легковых авто, трактора, кажется, американские. Собственно, все. И причальная мачта для дирижаблей». Кречетов вновь поднес бинокль к глазам. «Не все нам показали, Лев Захарыч, не все. Исходя из этого очевидного факта...» Длинный палец представителя ЦК метнулся в сторону стальной башни. «Мы обязаны проявлять тройную ужесточенную бдительность, ибо коммунист не может позволить застать себя врасплох и провалить им порученное партии дело». Барона передернуло. «Господин Мехлис», — вздохнул он, — «вы не могли бы как-то разнообразить ваши масонские поучения? Этак и стошнить может». Лев Захарыч сделал вид, будто не слышит, но палец все-таки убрал. Собрались на крыше, пользуясь теплым солнечным днем. Тучи отступили к северу, к дальней горной гряде, и над Почангом распростерлась бездонная синева. Сам город остался чуть в стороне, зато предместье, маленькие желтые домики из грубого местного камня, острые силуэты храмов и несколько зданий европейского типа лежало словно на ладони. По мнению барона, все это очень напоминало хорошую знакомую ему Ургу, за одним очевидным исключением. В Монголии не было гиперболоида, огромной решетчатой башни, вросшей в склон небольшого холма. Серый стальной гигант, подпирающий небо, и стал тем первым, что они заметили, подъезжая к городу. Вначале не могли понять, когда же сообразили, только руками развели. Такламакан, горы на горизонте и металлическое диво, какое не в каждой европейской столице увидишь. Все прочее, и грандиозный синий дворец, и даже помянутая Кречетовым причальная мачта смотрелась на фоне гиперболоида весьма блекло. Иван Кузьмич вспомнил все, слышанное и читанное о загадочной стране, и мысленно посетовал на своих информаторов. Обо всем предупредили, и о злых духах, и о ходячих мертвецах, даже о подземной стране Агартхе. Стальную же башню под 300 сажений высоты никто и не приметил. Посольство пребывало в Почанге уже неделю. Не в самом городе, в предместье, ибо для вхождения за высокие белые стены местной цитадели требовалось особое разрешение. Этим сразу же занялся второй посол, господин Чобхел Ринпоче. Кречетов же принялся за привычные хозяйственные дела. Прежде чем идти в Синий дворец, по местному Нарбу-Анбо, требовалось решить множество вопросов. От организации котлового питания, личного состава, до покупки парадных одеяний. До Почанга дошли не все. 8 человек, 7 бойцов и 1 из монахов погибли в бою у врат, еще 4 умерли от ран несколькими днями позже. Впрочем, тоже досталось изрядно. Ивану Кузьмичу приходилось каждый день менять повязку на руке. Пламенный революционер товарищ Мехлис передвигался с немалым трудом, морщась от боли в сломанных ребрах. 3 бойцов лежали в местной больнице, находящейся тут же в предместе. И без того невеликая армия командира Кречетова растаяла почти наполовину. Раны на лице у Чайки начали подживать, но перед глазами по-прежнему плескалась черная тьма. Лишь иногда девушке казалось, что она различает смутные неровные пятна, проступавшие сквозь вечный мрак. Что осталось с Блюмкиным, Ивану Кузьмичу не сообщили. Отрядный фельдшер, человек серьезный и основательный, считал, что того уже давно едят местные собаки. Но Кречетов почему-то был уверен в обратном. Верткий мерзавец и жилистый, такого одной стрелой не убьешь. о случившемся у врат